смотрю на тебя на глазах, опять я смотрю на тебя на глазах, я молюсь, смотрю на тебя на глазах, а ты остался таким же, как был. Всего два выхода для счастливых ребят, схватить автоматы, убивать всех подряд, и покончить с собой, с собой, с собой, с собой, с собой, если серьезно воспринимать этот мир. Вещи предавай ради светлого, светлого, светлого, светлого, светлого храма демократии. Все то, что не довел Мамай, октябрь довел, довел до конца, октябрь довел до последней черты, и всем нам не все дел здесь. У вас на глазах он сделал харакири, у вас на крыльце, и он истек надеждой и всем, чем мог, но все вы остались такими же, но все вы остались такими же, но все вы остались такими же.